Глава 6. Подпитка ума. Поскольку ум привык за столь долгое время к самостоятельности, новое позитивное мышление необходимо регулярно поддерживать. Исследования показали, что повторяющиеся мысли оставляют отпечатки в мозге. Это напоминает заезженную пластинку со следами, оставленными иглой проигрывателя. Мы должны выйти за пределы привычных следов и создать новые. Поэтому мы должны повторять все новое, чтобы оно запечатлелось в нашем подсознании, нашем меню для ума, и новые привычки стали нашей натурой. Вспомните, что происходит, когда вы изучаете что-то новое, развиваете какой-либо новый навык, например, учитесь водить машину. Сначала вам сложно. Вы не можете скоординировать свои движения ноги, нажимающей на сцепление, и руки, переключающей передачи. Машина глохнет на светофорах. Со мной все еще такое случается. Но повторение помогает вашему подсознанию усвоить навыки, и действия становятся автоматическими, рефлекторными. Таким же образом мы обучаем ум мыслить позитивно и в соответствии с законами Вселенной. Мы должны питать свой ум правильной информацией. Так же, как пища оказывает физическое влияние на нас, так и каждая идея, которую мы усваиваем, влияет на нас ментально, эмоционально и энергетически. Вот некоторые приемы, которые могут помочь нам в тренировке ума. Окружайте себя правильными людьми. Важно собирать вокруг себя людей, которые позитивно и оптимистично смотрят на жизнь. Это может оказаться сложнее, чем кажется. Особенно если среди членов вашей семьи есть негативно настроенные люди. Вам нужны люди, которые поддержат вас в исследовании нового, которые любят вас и предоставляют хорошую, честную и конструктивную обратную связь. Не стоит иметь друзей, которые постоянно жалуются и стенают. Всегда есть люди, которые видят только негативную сторону ситуаций, которые сплетничают о своих друзьях за их спиной. Если у вас есть друг, который передает вам сплетни о ком-либо, можете быть уверены, что он сплетничает и о вас за вашей спиной. Если вы хотите быть успешными, ищите успешных людей. Окружите себя теми, на кого вы хотите быть похожими, а не теми, кто тянет вас назад. Нет ничего более разрушительного, чем быть с кем-то, кто выливает ледяную воду на ваши мечты и планы. Реальность такова, что на всех нас влияют люди, которые нас окружают. Отрадно находиться рядом с позитивно настроенным человеком, который любит жизнь, и тяжело переносить того, кто настроен негативно. Мы можем перенимать чувства других людей, поэтому если нас окружают депрессивные люди, мы и сами можем впасть в депрессию. Не слушайте тех, кто говорит, что ваши надежды и стремления нереалистичны. Они просто боятся, что вы правы, а они нет. Ищите правильных людей, позитивная энергия которых поддержит то новое, что зарождается в вас. Читайте правильные тексты. Ищите книги, которые вдохновляют и мотивируют вас. Я считаю, что книги о помощи себе очень ценны, поскольку они являются источником ободрения и заверения в том, что лучшее не только возможно, но и может быть создано нами. Интересно отметить, что на такие книги приходится около 40% всех продаж, что свидетельствует о стремлении людей к такому знанию. Если телевизионные программы новостей угнетают вас, не смотрите их. На самом деле есть много причин вовсе не смотреть телевизор, поскольку в основном передачи посвящены извращениям, наживе, жестокости и сексуальным излишествам. Газеты в этом смысле немногим лучше телевидения. Стремясь повысить тиражи, редакторы и журналисты сосредотачиваются на звездах-однодневках и сенсациях. Они, конечно, ответили бы, что всего лишь реагируют на ненасытную жажду публики, но в таком случае как вообще появились такие тенденции? Думаю, что я уже начал немного напоминать зануду. Ищите книги, которые были бы полны прекрасных человеческих историй, устремлений, воплощенных мечтаний и надежд. Автобиографии — прекрасный источник вдохновения. Истории успеха, часто пришедшие вопреки всему, помогают двигаться вперед. В конце я привел список книг, которые лично мне кажутся полезными. Возможно, они окажутся таковыми и для вас. Найдите курсы. Если вы займетесь поисками, то обязательно найдете для себя хорошие курсы, посвященные духовному росту, самосовершенствованию, общению, построению отношений и так далее. Вы не только будете питать свой ум, но и встретите похожих на вас людей, которые станут для вас группой поддержки. Посещая такие курсы, вы также станете лучше понимать, какие именно темы вас интересуют. Я занялся кинезиологией после того, как посетил семинар доктора Джона Тье, который прошел потрясающе. Я не понял и 10% из того, что говорил Джон, но после семинара я был уверен, что хочу заниматься именно кинезиологией. Начинайте и заканчивайте день хорошо. Многие люди начинают день, паникуя из-за всего, что им предстоит сделать, и заканчивают его истощенными. Измените это, выделив себе немного времени утром для того, чтобы читать или медитировать, произносить свои аффирмации и проводить визуализации. Проснитесь и посмотрите на себя в зеркало, улыбнитесь и поздоровайтесь со своим самым лучшим другом, которого вы видите в отражении. Вместо чашки кофе для пробуждения попробуйте выпить горячей воды с лимоном. Такой напиток успокаивает, и он гораздо полезнее для вашего здоровья, чем кофе. Каждый вечер находите время, чтобы расслабиться, послушать успокаивающую музыку, принять ванну. Если можете, медитируйте. Музыка помогает расслабиться. Особенно эффективной для этого является барочная музыка. Релаксация помогает высвободить потенциал. Релаксация очень важна в мире спешки, в котором мы живем сегодня. Люди забыли, как расслабляться. Они так заняты, переходя от одного развлечения к другому. Я скучаю по старому воскресенью, потому что прежде по воскресеньям вы должны были расслабляться. В наши дни пробки на дорогах по воскресеньям ничем не отличаются от пробок в будние дни. Люди едут в торговые центры, супермаркеты. Совершение покупок стало новой религией. Релаксация способствует протеканию психических процессов. Усилия ни к чему. Чем меньше вы стараетесь, тем лучше работает ваш ум. Глубокая релаксация высвобождает потенциал и помогает учиться. Вы можете попробовать медитировать, глубоко дыша, или сосредотачиваясь на каком-либо слове, или представляя себе свечу, сев с прямой спиной и положив руки на колени. Вы почувствуете, что отдохнули, будете спать лучше, не будете испытывать напряжение. На самом деле глубокая релаксация — это ключ к тому, что можно назвать суперспособностями. Джентльмен по фамилии Лазанов доказал, что вы можете за один день выучить иностранный язык при помощи глубокой релаксации и тихой барочной музыки. И, предположительно, очень большого словаря. Автор имеет в виду болгарского врача-психотерапевта, доктора медицинских наук Георгия Лазанова, который разработал суггестологическую методику обучения. В русле характерного для 1960-1970-х годов смещение внимания к личности обучаемого. Рассматривая суггестологию как науку об ускорении гармонического развития личности, Лазанов, в частности, предлагал задействовать музыку в процессе запоминания иностранных слов. Ниже приведено упражнение на релаксацию, которое может оказаться полезным для вас. Оно займет не более 10 минут. Упражнение 13. Полная релаксация. Выберите 10 минут, закройте дверь, отключите телефон и сядьте на стул с прямой спинкой или лягте на пол, если хотите. Закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов. Теперь сосредоточьтесь на своих ступнях, напрягите их, сосчитайте до 5, затем расслабьте. Теперь перейдите к икрам. Опять напрягите их так сильно, как только сможете. Сосчитайте до 5 и расслабьте. Повторите эти действия со всеми частями своего тела. Бедрами, ягодицами, мышцами живота, грудью, ладонями, сжимая их в кулаки, предплечьями, плечами, подтягивая их к ушам и затем опуская на счет 5. Спиной, сводя плечи вместе. Шеей и челюстями, бровями, хмурясь. И, наконец, сильно зажмурьте глаза, а затем откройте их. Затем сосредоточьтесь на своем сердце и представьте, что направляете в него мягкую, любящую розовую энергию. Позвольте сердцу вобрать в себя эту энергию, а затем представьте, как она медленно распространяется по вашему телу. Это упражнение хорошо делать перед сном. Если что-то пока не получается, имитируйте. Это правда. Если вы притворяетесь, что уверены, хотя можете в действительности этого не чувствовать, притворство приведет к реальности. Просто играйте определенную роль, и повторение сделает свое дело. Некоторые люди представляют себя теми, кого они знают и кем восхищаются. В качестве такой ролевой модели может быть выбран знакомый, друг, кто-то близкий или исторический персонаж. Люди изучают свою модель, выявляют, что позволяло этому человеку добиться успеха, а затем копируют его качества сознательно до тех пор, пока подсознание не примет эту новую информацию и не сделает ее частью вас. Имитируя в течение некоторого времени, вы заметите, что это уже не имитация, что вы действительно ощущаете то, что скрыто за ролью. Я не пытаюсь сказать, что даже если у вас нет музыкального слуха, вы превратитесь в Пола Маккартни. Но если вам не хватает уверенности, то, проявляя уверенность в своем поведении, вы действительно ее почувствуете. Снова мы видим силу позитивного мышления. Итог четвертой части. Каждый из нас бессознательно создает свою жизнь. Мы притворяем в жизнь то, о чем думаем, а за мыслями скрываются застывшие, замороженные эмоции, появившиеся в результате тяжелых детских переживаний. Наши души стремятся исцелить эти раны, притягивая события, сходные с теми, что в начале нашей жизни травмировали нас, для того, чтобы освободиться от эмоционального заряда. Качество мысли, следовательно, определяет качество жизни. Наш ум, если мы его тренируем, может помочь нам получить то, чего мы хотим. Но оставленный без контроля может навредить нам, вызвать к жизни самореализующееся пророчество и подкреплять разрушительное поведение. Вселенная энергетически реагирует на намерение, стоящее за действием, а не на само действие. Поэтому следствие действия, ответ, который мы получаем, зависит от нашего изначального намерения или плана. Аффирмации и визуализации являются важным инструментом, пригодным не только для достижения определенных целей, но и проявления того, чего мы хотим от жизни. Визуализации могут использоваться для разных целей, от работы с фобиями до воображения желаемого результата. Такие позитивные изменения должны производиться во всех сферах жизни. Это означает выбор правильного окружения, чтение позитивных, вдохновляющих книг, посещение подходящих курсов, медитацию и релаксацию.